Глава 48. Предложение. Я готовила обед, пока Денис сидел напротив и разговаривал по телефону. «Нет, меня не будет на совете директоров!» Раздраженно кричал он в трубку. «И я не собираюсь ничего продавать! Вика будет моим представителем!» «Да мне плевать, что половина совета решила уволиться! Я пока еще собственник, и я в состоянии решать!» «Если тебе так кажется, ты знаешь, куда сдать ключи и в какую дверь выйти!» Денис отшвырнул телефон. «Почему ты не едешь на совет?» – спросила я, доставая тарелки. «Потому что я хочу побыть с тобой», – пожал плечами Денис. «Потому что мое присутствие там не изменит ничего, а мое присутствие здесь делает меня счастливым. И, надеюсь, не только меня». Я отложила тарелки и подошла к Денису. Обвела руками его шею и поцеловала. «Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы», – прошептала я. «Все проблемы у меня только из-за меня», – ответил Денис. «Я слишком долго жил только работой, думая, что это убережет меня от…» «Как видишь, это не уберегло. Мне стукнул 31 год. Ты, между прочим, меня даже не поздравила. Не перебивай». И я понял, что не хочу в гордом одиночестве и дальше проводить все праздники и выходные. Да, я, скорее всего, скоро лишусь компании. Юсупов разгромит нас в суде. Но понимаешь, это не самое главное. Я не нищий. И смею надеяться, что и мозги у меня есть. Я придумаю что-нибудь. В общем-то, можно и за счет рекламного агентства как-то жить. Может, не так, как я привык, но все же и не бедствовать. Но понимаешь, главное... Денис запнулся и встал из-за стола. Он направился к своей куртке и принялся что-то искать в карманах. «Я думал сделать это в какой-то суперобстановке, ну или хотя бы торт испечь и в него засунуть. Но, знаешь, нет лучшего момента, чем сейчас. Марсель». Денис встал напротив меня и заглянул в глаза. «Ты станешь моей женой». Тарелка, которую я держала в руках, упала на пол и разлетелась на кучу осколков. Денис картинно закатил глаза. В руках он держал раскрытую коробочку с кольцом. «А это какое-то другое», – пролепетала я, взглянув на украшение. «Стоит бешеных денег», – хмыкнул Денис. «Не волнуйся, я его покупал, когда еще не был на мели. То тоже у меня. Можешь носить все». Я со смехом толкнула Дениса в плечо. «Ответ-то будет?» Он вскинул брови. «А у тебя есть сомнения в ответе?» Я тщетно пыталась придать своему лицу налет аристократизма. Улыбка расползлась от уха до уха. «Нет, ты уж скажи, как полагается!» Засмеялся Денис. «А, точно, забыл совсем». Он опустился передо мной на колено, предварительно отмахнув пару осколков. «Марсель, выйдешь ли ты за меня замуж? И будешь ли ты со мной в горе и в радости, богатстве и бедности?» «Бедность, надеюсь, будет недолгой, но уточнить по форме полагается». Я не выдержала и обрушилась на него с поцелуями.